Фотоальбом. Иногда бывает, что наяву мучаешься, не можешь решить какую-то заковыку, все мозги себе иссушишь. А на утро проснешься, и вот он ответ, простой и очевидный. Сегодня так и вышло. Мира открыла глаза, посмотрела на потолок, и там черным по белому, большими буквами, будто проявился негатив, проступили два безжалостных слова. «Другая женщина». Ну, конечно. Как можно быть такой дурой? Чтоб молодой мужик сидел на диване с девушкой, чувствовал, не мог не почувствовать, что он ей нравится, и даже не попытался. Тут только одно объяснение. Любит другую. Конечно, на свете полно кобелей, кто при удобном случае все равно попользовался бы, но Антон не из кобелей, а из настоящих мужчин, это ясно. У него кто-то есть, железно. В квартире никаких признаков женского присутствия. Мира бы заметила. Значит, они в разлуке. Или же Антон сохнет по кому-то безответно. Обтираясь холодной водой, яростно расчесывая короткие волосы, надраивая порошком зубы, Мира пообещала себе. Выясним, установим. Он в университете давно, уже аспирантуру заканчивает, а у людей есть глаза и уши. Кто-нибудь наверняка что-то видел или слышал. Надо применить тактику Лидки Эйзен, которая умеет приручать полезных старух. С Мымрой из секретариата надо задружиться. Это наверняка все знает.